— поинтересовался Мейсон. Рита Свейн покачала головой. «Тогда каким же образом вы туда проникли?» «Ой, так ведь Рози так выскочила из дому, что даже дверь не захлопнула!» «А канарейка?» «Это ее канарейка. Уже много лет она попросила меня взять ее пока к себе. Уолтер ее мог назло придушить, такой он подлый. А когда он вернется и обнаружит, что Рози убежала, он просто взбесится». «Да», — заметил Мейсон, — «как жаль, что я не позволил вам уйти и хлопнуть дверью. Тогда бы я не лишился удовольствия придумать такое стечение обстоятельств, которое могло бы заставить молодую даму потащить по улицам клетку с Кеннером прямехонько ко мне в кабинет. А теперь вы превратили чрезвычайно интригующую тайну в скучную банальность». Глаза мисс Свейн почернели от гнева. «Простите, мистер Мейсон, — резко ответила она, — мне жаль, что я утомила вас этой скучной историей». И сильнее вскипая: «Конечно, разве счастье моей сестры может идти в какое-либо сравнение с вашим развлечением?» Адвокат улыбнулся и покачал головой. «Не следует превратно истолковывать мои слова. Я от вас не отказываюсь. За удовлетворение собственного любопытства полагается платить. Так что рассказывайте до конца». «Вы хотите сказать, что возьмете это дело?» Мейсон кивнул. Ее лицо осветилось. «Ой, как это благородно с вашей стороны!» «Отнюдь», — утомленно произнес Мейсон. «Меня заинтриговала канарейка. Итак, Дрискл объяснился вам в любви, верно? А до этого он когда-либо вам нечто подобное говорил?» — поинтересовался он, пристально глядя на Риту Свейн. «Нет, никогда», — ответила она, отведя глаза. «Но вы-то знали?» — продолжал Мейсон. «Он мне нравится, и надеялась, что и я ему тоже», — тихо проговорила она. «Но вот чтобы так прямо, это было для меня неожиданностью». «А как Джимми Дрискл очутился в доме Розалии?» Рита взглянула на Мейсона. «Он сначала пошел ко мне, а наш привратник сказал, что я у сестры. Когда он пришел, мы поговорили, а у меня в руках был Кеннер. Я ему стригла когти. Тут она снова отвела взгляд. И первое, что помню, руки Джимми, обнимающие меня. Он сказал, что любит меня. И я выпустила Кеннера и обняла его. А потом, когда я хотела поймать птицу, вдруг этот ужасный грохот перед домом. Мы, естественно, кинулись в гостиную к окну. Во время аварии мы стояли в солярии и увидали огромный крытый фургон. Он еще двигался, и разбитую машину. Ей-то и досталось больше. Водитель был ранен, и Джимми выбежал помочь. Шофер фургона сказал, чем ждать скорую, он быстрее довезет раненого в больницу, и они с Джимми положили его в фургон. После этого Джимми вернулся в дом. Мы еще поговорили, и тут я решила, что ему, вероятно, лучше было уйти, потому что Уолтер собирался устроить заваруху, а я не думаю, что он безразлично отнесется к пребыванию Джимми.